Плоты покачивались на воде. Толчков не чувствовалось, но озеро колыхало зыбь. Продукты и прочий груз уложили и увязали морскими узлами. Установили пулемет, включили большой фонарь. 11 путникам придется нелегко. Впрочем, не беда. Рог изобилия прокормит их несколько месяцев, а ноша по мере продвижения облегчится. Половина отряда уже погрузилась, остальные вернулись, чтобы прибраться. Они тянули жребий. Кому делать мокрую работу? Когда Шоут попросил их заняться этим делом, им стало противно. Нельзя оставлять живых свидетелей, даже таких доходяг. Пока они не сдохли от голода, с кого-нибудь станется нацарапать на стене свои дурацкие показания. И тогда могут возникнуть проблемы. Может, пройдет целых 10 лет, пока какой-нибудь колонист найдет чертову крепость. Но зачем ненужный риск, зачем давать призракам возможность обвинять? Правда, их несколько смущал полковник. Впрочем, он сам назвал бы это долгом. Хотя ничего, кроме преступления, тут не было. Солдаты сделали все от и до. И сделали в лучшем виде. Каждый из раненых товарищей получил точный выстрел в переносицу. Уокера убивать не стали. Он без того висел на стене и бормотал куски из писания. Оттуда ему и за миллионы лет не выбраться, раз так его. Оставались только ученые. 2 солдат вошли в боковую комнату. «Что за черт?» — воскликнул один. Сперриер поднял голову, прикрывая Пия. «Они убежали», — сообщил он. «Мы тоже могли, но, видите, остались». «Вот дерьмо», — сказал солдат. Солдаты швырнули в комнату по осколочной гранате, прижались к стене, затем выпустили еще по обоями в то, что осталось. Закончив, они вернулись в большой зал. Тут стояла тишина, потому что раненые больше не стонали. Только Уокер похныкивал. «Ну и хреново», — пожаловался солдат. «Это еще что?» — ответил Шоут. «О чем ты?» «Да так, не все йогурты одинаково полезны», — бормотал Шоут, устанавливая у стены очередной маячок. «Эй, а зачем ты их тут ставишь?» — спросил его кто-то. «Нам же сюда не нужно возвращаться!» «Посади дерево, вырасти сына!» — продолжал нести Шоут. «Заткнись, придурок!»